В результате профильные блогеры с радостью ринулись осваивать новые просторы, принявшись штамповать свежие материалы. А так как основным источником новостей по данной теме выступал благотворительный фонд Hong Gaming, на сайте которого почти каждый день публиковались свежие аналитические данные вкупе с личными историями пострадавших, вполне логично, что именно он стал основным источником информации, на который все ссылались. Результат был предсказуем. Ресурс Hong Gaming стал номером один в данной нише, со всеми вытекающими последствиями. Unhong результатами проекта была до нельзя довольна. Помимо прямой прибыли, которую, как бы странно это ни звучало, приносил благотворительный фонд, росли показатели в игровых проектах. Прирост новых пользователей составил около 80%, при сохранении прежнего рекламного бюджета. Даже внутриигровые покупки выросли примерно на четверть, если считать пропорционально количеству игроков. Либо новые пользователи были более платежеспособными, либо это было следствием роста лояльности игроков. В любом случае Hong Gaming получила все, что хотела, и даже немного больше. А бушующий кит стабильно зарабатывал на каждой проданной уточке, одновременно принося деньги одному из владельцев складов в порту Ульсона. Покинув ресторан, я сразу же переключился на решение вопроса с Бёнхо. Прямой связи с нашим агентом не было, но определенную информацию он все же передал. Если исходить из нее, все было довольно просто. Задачей группы из 5 человек было заранее явиться в ту самую лапшичную, заказать еды, добавив к ней приличное количество саджу и вести себя, как классическая компания. Общаться, есть и выпивать. А после того, как соберутся все члены управляющего совета профсоюза, развязать конфликт. Варианты провокаций были проработаны заранее, и, если верить нашему человеку, выглядели вполне жизнеспособными. Закончиться все это должно было появлением народного патруля, члены которого задержали бы соратников Бёнхо вместе с ним самим и обвинили бы их в нарушении общественного порядка. Более того, предполагалось, что все 5 наемников окажутся замешаны в расследовании как свидетели, которые дадут показания о неподобающем поведении сотрудников правоохранительных органов. Детали наш человек уточнить не успел. Все, что он успел передать, несколько коротких сообщений, так что большую часть информации я улавливал по контексту. Но было очевидно, что дело не ограничится простым обвинением в нарушении порядка. Вероятно, кто-то из штаба полиции решил окончательно расправиться с Бёнхо Шоном, посадив его за решетку, заодно отправив туда и его окружение. Особенно тех, кто будет стоять на своем и не согласится давать ложные показания против своего сэнбэ. Еще одно важное обстоятельство. Среди людей, окружавших лидера профсоюза, явно находился предатель, который сообщил о времени и месте проведения совета. Наверняка он тоже будет свидетельствовать против Бёнхо. На первый взгляд схема казалась безупречной, но только в том случае, если никто не узнает о ней заранее и не подготовится. И вот здесь противник допустил критическую ошибку. Первым делом я отправил на место событий Бэк Хён Цоя. После пресс-конференции Джи Хё, которую в прямом эфире транслировали 2 телеканала, его лицо стало относительно узнаваемым. Поэтому парень надел толстовку с капюшоном, который скрывал лицо. А позицию ему в зале мы выбрали такую, чтобы привлекать меньше внимания. Бэк Хён занял угловой столик в самой дальней части зала, уткнувшись в экран телефона. Плюс его расположение был в отличном обзоре стола, за которым должны были разместиться полицейские. Тогда как Бэк Хён должен был все это снимать, а чтобы придать событию большей остроты, еще и запустить прямую трансляцию. В идеале стоило бы привлечь национальную разведку, но надежных контактов у меня там не было. Единственный из имеющихся был получен от Гарам Хура, и я не был уверен в его надежности. Конечно, брат этого офицера сейчас был счастлив как король Чосона, впервые усевшийся на трон, но это вовсе не гарантировало лояльности его родственника. К тому же Сеул был не его зоной ответственности, а использовать кого-то из его коллег было бы слишком рискованно. Поэтому мы обратились к адвокату Чжи Чен, который второй раз за день обеспечил наличие оперативной группы, на этот раз прислав с ней одного из следователей, который мог бы на месте заняться допросом свидетелей до того, как вмешается руководство, потому как последнее наверняка попробует развернуть дело в обратную сторону, или просто попытается его замять. Конечно, мы минимизировали подобный риск, подключив Бэк Хён Цоя, но такая вероятность все же оставалась. В любом случае, Если на руках оперативников окажутся результаты полевых допросов свидетелей, хуже от этого не будет. Пресс-релиз от имени профсоюза тоже был готов, его предполагалось разослать сразу после задержания членов народного патруля. Текст был предельно прост. Обвинение народного патруля в сотрудничестве с коррумпированными полицейскими высшего ранга, плюс факты давления на профсоюз, подкрепленные выкладками, цифрами и списками офицеров, участвовавших в этом процессе. Как я уже говорил Бён Хо Шону, подобный сухой перечень бюрократической информации вряд ли привлек бы внимание журналистов, сам по себе, по той причине, что из такой фактуры сложно сделать яркий и живой материал. Но все менялось, если информация шла в связке с новостью о нападении членов народного патруля на бывших и действующих сотрудников полиции, которые при этом являлись руководителями независимого профсоюза. При таком раскладе, интерес к новости был обеспечен, а список доказательств выступал дополнением к горячему материалу. Он наверняка привлечет внимание части читателей, которые не поленятся досконально изучить списки фамилий, выискивая там знакомые, чтобы упомянуть их при встрече с соседями. Я следил за операцией, сидя в машине, припаркованной за квартал от лапшичной. Арендовать гостиницу или квартиру мне показалось излишним. Не хотел привлекать к себе внимание и ставить под удар весь замысел. Стоит потом кому-то подтвердить мое местонахождение и связать это с происшествием в лапшичной, как позиция профсоюза в одночасье станет куда более шаткой. Поэтому остановился на варианте с автомобилем. Бэк Хён Цой уже был на месте и отправлял сообщение в созданном оперативном чате, комментируя посетителей, официантов и окружающую обстановку. Пару раз даже попытался снять видео, но, к счастью, его удалось вовремя остановить. В конце концов, донеся до блогера мысль, что в данной ситуации нужно жестко соблюдать режим секретности. В ожидании начала действия я открыл ноутбук, продолжив изучать данные. Вечером у меня была запланирована встреча с Чжи Чен, так что свободное время следовало использовать с толком. Хотя на самом деле уверенности в том, что сегодня мы состыкуемся, у меня уже не было. На часах была половина десятого, а мое физическое состояние оставляло желать лучшего. Когда я закончил изучение очередного массива данных по тайским компаниям, всплыло уведомление от Бэк Хён Цоя. Полицейские пришли и рассаживаются. Наши цели на месте, пара человек уже успели всерьез залиться саджу и на самом деле пьяны. Жду начала спектакля. Джи Хё сделала глоток вина и посмотрела на сверкающие множеством огней ночной Сеул. Облокотившись на стеклянную ограду балкона, она глубоко втянула воздух. Да, он был пропитан запахом бензина, выхлопов машин и прочими ароматами мегаполиса. Если сравнивать его с чистотой курортной атмосферы, столичный явно проигрывал. Тем не менее, у него имелся один громадный плюс, который перевешивал все минусы, это был воздух Сеула. Города, который ломал судьбы одних людей, а других поднимал на вершину успеха. Столица Кореи, где решалась судьба страны, и куда Джи Хё недавно вернулась. Вспомнив об идиоте, устроившем скандал на ее пресс-конференции, она недовольно нахмурилась. Замять инцидент сразу не получилось, да и в ближайшем будущем скорее всего тоже не выйдет. Журналисты почуяли запах горячих новостей и принялись засыпать ее вопросами, в таком количестве, что их было невозможно игнорировать. Единственным выходом оказалось прекращение конференции и уход от общения с прессой. Возможно, это была не самая лучшая схема поведения, но во время вечернего разговора ее покровитель согласился, что в сложившейся ситуации времени для анализа и выработки решения не было. В любом случае, конференция состоялась, новость разлетелась по всем СМИ, и о возвращении Джи Хё заговорили. Основная задача была выполнена. Мотивация журналистов, которых заранее простимулировали финансово, осталась на прежнем уровне, и инцидент на их работу не повлиял. Да, у некоторых наверняка возникли вопросы, но выполнять свои обязательства они продолжили. Конечно, в будущем это создаст немало проблем. Противники получат удобное оружие, которое будут использовать на постоянной основе, критикуя медиахолдинг. Но к этому она была готова, как и ее помощники, которых прислал покровитель. Он так и не пожелал встретиться с Джи Хё лично. Все, что она знала, тот был мужчиной, скорее всего, потому что в теории он мог изменить и голос, который женщина слышала по телефону. Достав аппарат, Джи Хё проверила уведомление. Увидев сообщение от одного из троих помощников, удовлетворенно усмехнулась. Пусть холдинг еще не был до конца юридически оформлен, но уже контролировал 11 небольших медиа. Сегодня они впервые должны были нанести синхронный удар. Как только этого идиота, Бён Хо Шона, которого Джин Хо использовал в качестве тарана, задержат, подконтрольные СМИ немедленно опубликуют заранее подготовленные материалы, составленные настолько остро, что они абсолютно точно привлекут внимание публики. Женщина снова отпила вина и посмотрела на огни ночного города, улыбнулась. Думали, что справились со мной, выбросили, как ненужную собачонку. Посмотрим, как вы будете скулить и умолять о пощаде, жалкие отбросы. Возомнили себя драконами этого города. Я полюбуюсь, как вы станете пытаться подняться в воздух, когда вам оборвут крылья. Улыбнувшись еще шире, поставила бокал на небольшой столик и вернулась в квартиру. Пентхаус в одном из небоскребов Сеула был просторным и шикарным, с великолепным видом на город, достаточно комфортным для владельца будущей корпорации. Оказавшись в комнате, Джи Хё опустилась в кресло и посмотрела на экран открытого ноутбука. 11 небольших медиа были лишь началом. В ее планах стояло создание мощного информационного холдинга, который охватит все сферы. Конечно, никто бы не позволил ей бесконтрольно скупать все СМИ подряд, законы не позволяли концентрировать такую власть в руках одного человека, даже если у него имелось достаточно денег. Поэтому основной упор предполагалось сделать на блогеров. В последние годы они стали настолько популярны, что по охвату аудитории обгоняли традиционные СМИ. А если говорить о влиянии на общественное мнение и скорости распространения информации, то мощный пул блогеров мог легко изменить информационную повестку в отдельно взятой стране, отработав всего сутки. Единственным серьезным противником оставались телеканалы. Именно поэтому стратегический план развития холдинга включал наличие двух агентств по работе с блогерами и покупку или создание трех разноформатных телеканалов. Пока кабельных, но этого уже было достаточно, чтобы влиять на информационный фон страны. Первые из работников камеры телефона уже были в ее распоряжении. Переключившись на общий чат, где состояли двое ее помощников и 23 автора среднего уровня, с которыми были достигнуты договоренности о сотрудничестве, Джи Хё пробежала взглядом по переписке, с удивлением задержав внимание на последних сообщениях. Учитывая, что операция уже началась, там должно было обсуждаться задержание членов профсоюза. Но вместо этого блогеры почему-то говорили о задержании самих народных патрульных. На то, чтобы разобраться в происходящем, у нее ушло 10 секунд. После чего она яростно ударила ладонью по столу. Ащ! Опять Мин Джин Хо. Да кем он себя возомнил? Героем Чосона? Как он посмел? Она хотела добавить что-то еще, но ее прервал звонок. А на экране телефона высветился номер одного из ее помощников. «Домой я попал только в половине 11 вечера. После того, как полицейские уехали в участок, забрав с собой членов народного патруля, пятерых нанятых ими людей и попросив проехать с ними пострадавших, трансляция с демонстрацией Бён Хо Шона и его соратников сыграла свою роль, противник пытался представить ситуацию иначе, разыгрывая изначальный сценарий, но выглядело это жалко и нелепо, особенно когда один из сотрудников лапшичной внезапно начал рассказывать о том, как члены профсоюза оскорбляли, унижали и чуть ли не пытались убить бедных посетителей, которые всего лишь пили саджу за соседним столиком. Признаться, когда Бэк Хён Цой навел камеру на лицо этого работника, это был весьма забавный момент. Официант не сразу понял, что его снимают, и уж тем более не сразу осознал, что это прямой эфир. Безусловно, Бэк Хён нарушил закон о запрете на съемку, но при этом у него имелось и объяснение. Мол, он просто записывал видео для своего блога, а потом решил включить прямой эфир, так как опасался за свою жизнь и подозревал, что на его глазах нарушают закон. Аргументировав это тем, что увидел назревающие конфликты, тот показался ему крайне странным. Юридически к этому можно было прицепиться, но объяснение выглядело достаточно правдоподобным, чтобы аудитория в него поверила. Все остальное на данном этапе было неважно. Если общественное мнение окажется на нашей стороне, у противника просто не останется шансов. Запись получилась убедительной, а факт лжесвидетельства со стороны сотрудника лапшичной явно указывал на сговор. Наш человек, внедренный в группу, тоже должен был дать показания, почти полностью правдивые. Единственное, в чем его слова расходились с истиной, мотивация, из-за которой он оказался в этой пятерке. Все остальное было чистой правдой. Что до факта его участия в преступлении, он должен был утверждать, что остался на месте исключительно из страха перед подельниками и опасений, что они могут причинить ему физический вред. Запись Бэк Хён Цоя его слова полностью подтверждала. Во время провокации, наш человек остался около стола, за которым расположилась пятерка наемников, и даже не пытался приблизиться к членам профсоюза. Плюс, не проронил ни единого слова. Это снижало вероятность выдвижения ему обвинений почти до нуля, тогда как его показания против остальных участников конфликта служили веским основанием для арестов. Итогами операции я был доволен. Мы не только предотвратили атаку на профсоюз, на который у меня были большие планы, но и получили возможность серьезно ударить по репутации народного патруля. Связи с коррумпированными штабистами и нападение на честных полицейских, для организации, которая позиционировала себя борцом за порядок в Сеуле, это было сокрушительным ударом. В свой подъезд я вошел один, оставив водителей снаружи. Они предлагали сопроводить меня до квартиры, но мы договорились, что я просто отправлю сообщение, как только окажусь дома. Тем более на входе в подъезд дежурил охранник, а периметр был под видеонаблюдением. Выйдя из лифта на своем этаже, я замер, огляделся. Здесь было всего две квартиры, моя и соседская. Вторая последние 3 года пустовала, и я сильно сомневался, что именно сегодня туда кто-то туда заехал. Тем не менее ощущение чьего-то присутствия покидать меня упорно не желало. Как будто я слышал чужое дыхание, но настолько слабое, что мозг никак не мог зафиксировать его на сознательном уровне. Единственным местом, где мог укрыться человек, была небольшая ниша в стене. Назначение ее было техническим, а размеры – совсем скромными, но спрятаться там в теории было возможно. Достав телефон, я отправил сообщение телохранителям с приказом немедленно подняться, если через 15 секунд они не получат от меня отбой. Геройствовать и полагаться только на свои силы – это, конечно, хорошо, но небольшая страховка всегда увеличивала шансы на выживание. Сделав пару шагов, приблизился к нише и замер, когда оттуда появилась человеческая фигура. Однако под образ наемного убийцы моя гостья явно не подходила. Конечно, если в мире не появилась новая категория киллеров, которые в качестве хобби руководили семейными корпорациями. Чжи Чен прищурилась, внимательно разглядывая меня. На мгновение застыла, поджав губы, будто взвешивая что-то. «Ты же не надеялся сбежать от меня сегодня, Мин Джинхо?» Ее голос слегка вибрировал, а глаза сверкали добрым десятком эмоций. Когда же девушка развела в стороны полы легкого плаща, под ним не обнаружилось ничего, кроме чулок и комплекта белья, настолько крохотного, что я мог бы спрятать его внутри сжатого кулака. Глава 19. Первое, что я услышал утром, открывая глаза, был шум воды. Причем, что неожиданно, он доносился вовсе не из ванной комнаты, как можно было бы подумать, а из кухни, на которую я не заглядывал с момента заселения в эту квартиру. Судя по отсутствию рядом со мной Чжи, генератором всех звуков была именно она. Откинув в сторону одеяло и опустив ноги на пол, я потянулся, разминая мышцы. Прислушался к ощущениям своего тела и улыбнулся. Пусть мышцы чувствовали себя уставшими, но это был совсем другой вид усталости. Не тот, которую испытываешь после тяжелой работы. Думаю, в этом со мной согласились бы абсолютно все мужчины этого мира. Я собирался подняться и открыть ящик комода, чтобы достать белье, как в дверях появилась Чжи. Ты в курсе, что у тебя на кухне совсем нет продуктов? Чем ты по утрам питаешься, бушующий кит? Горничной у тебя тут тоже нет, я проверяла. Неужели каждый раз доставку ждешь, как обычный крестьянин? Я прикрыл стратегически важные части тела тканью и повернул голову к Чжи. Одетая лишь в мою вчерашнюю рубашку, выглядела она весьма соблазнительно. Девушка в ответ слегка нахмурилась и добавила: «Зубная щетка у тебя тоже одна, и запасной одежды нет. Видишь, в чем приходится ходить?» Взявшись за ткань рубашки, показательно дернула ее, обнажая бедра, после чего возмущенно посмотрела на меня. Я же пожал плечами. Завтраки в мой распорядок дня не входит, а в офис еду привозит уже к обеду. Что касается одежды, на секунду я прервался, разглядывая ее, а затем усмехнулся. Если честно, твой наряд мне нравится куда больше иных. К тому же, откуда мне было знать, что понадобится одевать гостью? Чжи Чен возмущенно нахмурилась и подошла ближе. Ты же вроде умный, Мин Джинхо. Неужели не понял, что от меня все равно никуда не деться? Или считал, что можешь сбежать из термы, бросив там распаленную девушку, и за это не придется расплачиваться? Это с учетом того, что я прекрасно знаю, где ты живешь», медленно качнула головой, продолжая разглядывать меня, изогнув одну бровь, продолжила: «А ты сегодня сильно спешишь на работу?» Реакция организма на тембр ее голоса не заставила себя ждать. Барьер, который ранее изолировал мои эмоции, сейчас практически полностью рухнул, из-за чего при виде полуголой девушки в голове завихрились те же самые мысли, что у самой Чжи. Правда, оставался один нюанс. Для начала мне нужно в ванную. Утренние процедуры, сама понимаешь. Чжи медленно кивнула, проводя пальцем по бедру и задирая рубашку настолько высоко, что вид открылся абсолютно неприличный. «У тебя 5 минут, бушующий кит, не больше, а я пока отвлекусь на заказ продуктов. Со стандартной утренней программой я разобрался за 4 минуты. Не то чтобы я специально считал, но мозг внезапно принялся автоматически фиксировать время. Когда же я распахнул дверь ванной, передо мной стояла Чжи в расстегнутой рубашке. Спустя еще секунду мы избавились от ткани, прикрывающей наши тела, а минутой позже квартиру наполнили ее сладострастные стоны. Друг от друга мы оторвались только через 40 минут. Навыки психоэмоционального контроля порой давали неожиданные преимущества. Все же основной центр удовольствия человека находится в его голове. И хотя фразу «оргазм в голове» чаще применяли к женщинам, на самом деле в этом вопросе разницы между полами нет. По крайней мере, если говорить про людей с интеллектом чуть выше среднего. Как ты это делаешь, расскажешь? Где-то в Корее есть тайная база, где готовят таких специалистов. Выдохнула Чжи, переворачиваясь на бок и укладываясь на мою грудь. Следом уложила свою ногу поверх моих и скосила на меня лукаво блестящие глаза. Приобретенный жизненный навык, никакой специальной подготовки, усмехнулся я. В ее взгляде на секунду мелькнуло раздражение. «Навык, говоришь, а с кем ты его приобрел? За сколько подходов?» Она приподнялась, впиваясь взглядом в мое лицо, но запнулась, не зная, как именно продолжить, чем я и воспользовался, прижав ее к себе, что заставило ее разом забыть о своих вопросах. На ноги мы поднялись только через 10 минут, когда охранник сообщил, что продукты доставлены, и курьер ждет разрешения подняться. Оказалось, что бедняга находился внизу уже треть часа, ожидая, пока у безопасника получится со мной связаться. В итоге, наверх он так и не поднялся, доставку наверх принес один из телохранителей. Когда я открыл дверь, в глазах мужчины светилось восхищение, а поклонился он мне с таким видом, будто я разорвал целую волчью стаю голыми руками. Видеть главу корейского чеболя, крутящуюся на кухне в одной рубашке и готовящую завтрак, было зрелищем редким и отчасти сюрреалистичным. Заметив мой взгляд, сама она фыркнула: «Не привыкай, каждый день такого не будет. Обычно горничная все заказывает заранее, и к моему подъему завтрак уже ждет. 2-3 варианта, чтобы было из чего выбирать». Она разбила еще одно яйцо на сковородку и снова посмотрела на меня. «Когда переедем в новую квартиру, там будет работать такая же система». Хотя, на мгновение она замолчала, а затем улыбнулась. «Если каждое утро будет начинаться так же, возможно, придется готовить самой каждый день». Прикусив губу, окинула меня хитрым взглядом, после чего отвернулась к плите. Я же, с легким удивлением, уточнил: «Мы уже куда-то переезжаем?» Чжи оглянулась, бросив на меня быстрый взгляд. «Предлагаешь жить здесь, или хочешь переехать в мою старую квартиру? Для нас двоих там места маловато, и одежду тебе тоже придется куда-то складывать. Пока ее у тебя почти нет, но скоро все изменится». Голос девушки вибрировал безапелляционной уверенностью. Я же хмыкнул и покачал головой. «Не думаю, что с этим вопросом стоит спешить. Если ненадолго его отложим, ничего страшного не случится». На мгновение Чжи Чен замерла, а потом повернулась, посмотрев мне прямо в глаза. «У тебя нет продуктов и нет прислуги, которая могла бы заранее заказать завтрак. Я даже переодеться утром не могу. Хожу в твоей рубашке». Я улыбнулся. «И надо сказать, выглядишь в ней превосходно». Ее лицо озарилось довольной улыбкой, которую она даже не попыталась сдержать. Неужели первый комплимент от бушующего кита? Всего-то нужно было явиться к нему в наряде кисен, провести вместе ночь и оказаться почти голой на его кухне, готовя завтрак. «Ты бы хотя бы инструкцию составил и заранее прислал, не пришлось бы столько ждать». Я рассмеялся и пожал плечами. «Кто же знал, что ты окажешься такой упорной?» В ее глазах промелькнуло возмущение. «Ты так говоришь, как будто я за тобой по всем подводным течениям гонялась. Кем себя возомнил?» Я иронично посмотрел на нее, Ичжи смутилась, отвернув взгляд. Правда тут же вернула его обратно. «Не смей хвастаться своей победой перед другими, Мин Джинхо. Если что, я буду все отрицать и рассказывать красивую историю о том, как ты меня добивался». Развернувшись к плите, сняла сковородку, после чего снова покосилась на меня. «А теперь надень штаны и садись завтракать». Через минуту мы уже сидели за столом, поедая приготовленный на европейский манер завтрак. Жареные яйца, нарезанные овощи, колбаски, ветчина и немного сыра. Мой голод после бурной ночи оказался так силен, что я смел всю порцию за пару минут. Чжи, которая только начала разделываться с содержимым своих тарелок, с прищуром посмотрела на меня. «Собираешься это прокомментировать? Как тебе еда?» Не так много мужчин могут похвастаться тем, что им завтрак готовила сама Чжи Чен. Посмотрев на нее, я с улыбкой кивнул. «Что-то подсказывает, они и других вещей с тобой не делали из того, что произошло ночью». Чжи Чен отвела взгляд, сделала глоток кофе, снова посмотрела на меня. «Может быть, но я уже сказала, бушующий кит, не зазнавайся, иначе я улечу в Канаду». Я тихо хмыкнул в ответ. «Почему именно в Канаду?» Ее брови тут же сошлись на переносице. «То есть сам факт того, что я могу улететь, тебя не волнует?» Я спокойно доел последний кусок яичницы и посмотрел на нее. «А ты на самом деле собираешься улететь? Это всерьез?» Девушка плотно сжала губы и с легким раздражением ответила. «Нет, конечно, но ты должен был сделать испуганное лицо и умолять меня никуда не лететь. Понимаешь?» Я отрицательно покачал головой, с трудом сдерживая улыбку. «Если честно, не совсем. Саму концепцию я улавливаю и ее суть осознаю. Но вот расшифровать ее скрытый смысл и применить ее к себе не выходит». Она тяжело вздохнула, наклонилась чуть ближе, открывая еще более откровенный вид на свое декольте, которое в моей рубашке выглядело весьма смело, что было неудивительно, если вспомнить про 4 расстегнутые верхние пуговицы. «Ащ, ты просто невыносим, Мин Джинхо. Почему ты мне вообще нравишься?» Я с невозмутимым видом пожал плечами. «Рискну предположить, что это из-за того, что я прекрасен, к тому же умен, а серия твоих утренних оргазмов намекает на еще одну причину». В этот раз она не отвела взгляд, а наоборот, долго и пристально смотрела на меня. «Скромности тебя в детстве точно не учили, но, наверное, именно этим ты и отличаешься от всех остальных», — задумчиво добавила она. Я слегка приподнял брови, и Чжи Чен тут же добавила: «А еще способностью сметать любых врагов на своем пути, естественно». Я усмехнулся, отпил глоток кофе, снова взглянул на нее. «Думаю, по дороге нам стоит заехать в магазин. Одежды с собой ты явно не взяла, а явиться в офис в таком виде – не самый лучший вариант». Чжи, как раз подхватившая кусок ветчины палочками, посмотрела на меня с некоторым недоумением. «Ты хочешь, чтобы я в таком виде отправилась в магазин выбирать себе одежду? Признаюсь, идея интересная, и, возможно, когда-нибудь мы ее воплотим в жизнь, но только за пределами Кореи, где мое лицо не настолько известно. А прямо сейчас я закажу одежду на твой адрес». На самом деле мой план был немного иным, но ее вариант тоже был неплох. Правда, немного одежды быстро превратилось в десятки наименований, среди которых она собиралась выбрать что-то одно. Само формирование заказа заняло не меньше 20 минут. Плюс еще полчаса пришлось ждать доставку. За это время я успел ознакомиться с утренними отчетами, разослать ответы сотрудникам и прочитать свежие аналитические выкладки по благотворительному фонду Hong Gaming. Помимо этого, получил неожиданный массаж от Чжи и успешно пресек ее попытку еще раз затащить меня обратно в постель. Хотя идея и выглядела весьма соблазнительно, но никак не укладывалась в график. Я и так задержался дома на 1.5 часа. Когда одежда наконец прибыла, Чжи немедленно заняла место перед зеркалом, один за другим примеряя варианты. В конце концов, остановила выбор на деловом костюме с узкой короткой юбкой и слегка декольтированным пиджаком. Под пиджак надела тонкую рубашку, настолько невесомую, что та едва укладывалась в рамки приличий. По крайней мере, если рассматривать ее как компонент гардероба главы крупной корпорации. Спустя еще 5 минут девушка определилась с туфлями и, проверив сообщение от водителя, подошла ко мне. «Сегодня вечером у тебя или у меня? Не забудь, нам еще нужно выбрать жилье. Ты вообще что предпочитаешь? Квартиру, особняк, бункер под синим домом, может быть, дом в горах, списанную шхуну, которую превратили в плавучую жилую базу?» Ее голос звучал с долей юмора, но мимика подсказывала, что это вовсе не шутка. Чжи всерьез намеревалась найти нам жилье для совместной жизни. «Думаю, нам стоит обсудить это при следующей встрече», — заметил я. Чжи Чен слегка нахмурилась и фыркнула. «Ты не отвертишься, бушующий нарвал. Даже не думай. Тем более после сегодняшней ночи и утра. Стоит любой женщине сила попробовать такое, и она не отстанет от тебя до конца жизни, твоей или своей. Я не намерена рисковать», — усмехнувшись, я напомнил. «Ты тоже из Сеула, и, насколько я понял сегодня ночью, определенно относишься к женскому полу». Чжи сверкнула глазами и подошла ближе, настолько, что едва не прижалась ко мне своей грудью. «Ащ, ты лучше думай о том, какое жилье хочешь выбрать, а не дразни меня этим воспоминаниями. Я и так буду думать о них до самого вечера, до того самого момента, когда мы снова встретимся и выберем дом, или квартиру, а может, бункер». Она смотрела мне прямо в глаза, а голос девушки чуть дрожал от эмоций. «Если честно, мне все равно, какой вариант в итоге окажется на столе. Главное, что-то выбрать. Так что думай и определяйся, бушующий кит». Резко подавшись вперед, впилась в мои губы поцелуем, обвив руками шею, после чего развернулась и, цокая каблуками, направилась к выходу. Смотря ей вслед, я внезапно вспомнил о важном вопросе, который хотел прояснить, том самом, что вчера благополучно вылетело из головы. «Постой, твой водитель, как долго он у тебя работает, и насколько ты ему доверяешь?» Чжи Чен притормозила, обернулась и моргнула, растерянная. «Водитель, он уже несколько лет в Чен Групп, большую часть времени проработал у меня, из какой-то деревни, где не так много работы, так что старается изо всех сил, чтобы прокормить семью. Пару раз его уже пытались подкупить, но ничего не вышло. Не думаю, что он представляет угрозу. По-хорошему, стоило бы побеседовать с этим водителем лично, убедившись в его лояльности и проверив эмоции. Только вот времени на это не оставалось. Чжи Чен спешила в офис, да и мне следовало заняться. Тем более, Бён Хо уже прислал несколько сообщений, судя по которым ему срочно требовалось что-то обсудить. Я кивнул, решив сдвинуть эту задачу на будущее. Думаю, мне стоит посмотреть на него лично, оценить и вынести вердикт. Чжи Чен неожиданно расплылась в улыбке. «Беспокоишься за меня, переживаешь, как бы чего ни случилось, умеешь быть милым, Мин Джин Хо, это даже немного возбуждает». Не прекращая улыбаться, двинулась ко мне обратно, а спустя 10 секунд и еще один поцелуй, все же покинула квартиру. Сам я какое-то время постоял около двери, обдумывая все произошедшее. Потом оглядел себя в зеркало, задумчиво хмыкнул и отправился одеваться, по пути разблокировав телефон и открыв переписку с Бён Хо. Глава 20. Бён Хо Шон, который после вчерашних событий снова стал одной из самых медийных личностей Южной Кореи, предлагал встретиться. В чем именно дело, бывший полицейский не написал, но обозначил общее направление, народные патрули и связанные с ним фигуры. Возвращение к рабочему ритму далось мне не сразу. На то, чтобы сознание снова переориентировалось на деловые задачи, прекратив радовать себя картинами из прошлой ночи и сегодняшнего утра, ушло какое-то время. Когда разум наконец вошел в рабочий режим, я отправил ему встречное сообщение, задав логичный вопрос, о чем именно пойдет речь. Глава профсоюза отреагировал к моменту, когда я уже заканчивал одеваться. Телефон завибрировал сообщением, а его содержание меня слегка удивило. Я подумал над ситуацией с народным патрулем и, кажется, нашел неплохое решение, которое позволит уничтожить их окончательно. Нам нужна своя, точно такая же организация. Концепт был достаточно внезапным. По крайней мере, услышать такое от Бён Хо я никак не ожидал. Тем не менее, определенный здравый смысл в этой идее имелся, так что отвергать ее сразу я не стал. Вместо этого обозначил место встречи, условившись, что буду там через 20 минут. Спустившись вниз и указав водителю нужный адрес, я поймал в зеркале заднего вида восхищенный взгляд телохранителя. Поняв, что я это заметил, мужчина сразу же перевел взгляд на дорогу, а осознав, что я продолжаю на него смотреть, решил объясниться. «Вы только что исполнили мечту каждого простого парня, Санбе», — начал он. Увидев в моих глазах легкое удивление, водитель продолжил. «Могу поспорить, каждый неженатый мужчина Сеула мечтает проснуться в постели с девушкой из подобной семьи. Да что уж там, две трети женатых мечтают о таком же. Только вот до этого момента я даже истории не слышал о том, чтобы кому-то это удалось, а в вашем случае лицезрел доказательства собственными глазами». Судя по тембру его голоса, Водитель всерьез гордился тем, что его шеф переспал с молодой главой корпорации, воспринимая это сразу в двух областях, как личное достижение, к которому он причастен, и как победу всей нашей компании. Я тихо хмыкнул и снова взглянул на него в зеркало. Никогда не стоит определять свой выбор социальным статусом женщины. Это путь в никуда. Если говорить точнее, в пропасть, наполненную болью, разочарованием и страхом, на дне которой тебя ждет преждевременная смерть из-за истощения нервной системы. Водитель слегка нахмурился, прислушиваясь к моим словам и бросая косые взгляды в зеркало заднего вида. Я же, после короткой паузы, продолжил. В данном случае тот факт, что Чжи является председателем Чен Групп, не является определяющим. Занимая она другую социальную позицию, я бы все равно оказался в ее постели. Вернее, она бы осталась на ночь в моей. Водитель сделал вид, что понял. По крайней мере, кивнул довольно убедительно. Но в его глазах по-прежнему светилась примитивная гордость, которая появляется, когда человек из одной социальной группы добивается признания в совсем другой социальной прослойке. В данном случае, переспав с девушкой из высшего общества, Бён Хо, с которым мы встретились спустя четверть часа, был озабочен совершенно иными мыслями. Если говорить конкретнее, бывший полицейский всерьез загорелся идеей создания альтернативы народному патрулю. По сути, он желал сформировать точно такую же добровольческую организацию, с той лишь разницей, что инструкторами и командирами в ней станут ветераны полиции. Те, кто уже покинул службу, но сохранил достаточно сил, чтобы заниматься активной деятельностью. К тому же было немало тех, кто оказался уволен из-за конфликтов с руководством. Какая-то часть из них тоже с радостью бы присоединилась к проекту. Если верить словам Бён Хо, подобных людей можно набрать немало. В одном только Сеуле, по его подсчетам, имелось не меньше сотни кандидатов. Если же говорить о масштабах всей страны, их было куда больше. Бывший полицейский предложил запустить проект немедленно, используя ресурсы профсоюза. Среди его соратников, в которых он был уверен, имелось несколько человек, уволенных со службы, и они могли совмещать обязанности в обеих организациях. Насколько я понимал, лидера профсоюза всерьез зацепила попытка подставить его и ближайших соратников, окончательно уничтожив организацию. Теперь он желал отомстить, предполагая, что полный разгром народного патруля станет весомым ударом по противнику, кем бы тот ни являлся. С одной стороны, собеседник был прав, но с другой, если мои выкладки верны, народный патруль являлся частью куда большей системы, контролируемой крайне влиятельными людьми. Развернув атаку на организацию, Бён Хо мог вызвать совсем не ту реакцию, которую ожидал. Тем более прямо сейчас, ему опасаться было нечего. Позиции стали куда прочнее, а медиа вспомнили о старом герое. Более того, давление на членов профсоюза резко ослабло. Сразу двое начальников полицейских участков были вынуждены подать в отставку. Оба тесно сотрудничали на своей территории с народным патрулем, что стало весомым основанием для обвинений в подготовке и реализации атаки в Лапшичной. На самом деле, за действиями патруля стояли иные фигуры. Тем не менее, отставка двух открытых противников Бён Хо однозначно играла нам на руку. В итоге мы пришли к своего рода соглашению. Прямо сейчас глава профсоюза о создании новой организации никаких заявлений делать не станет. По крайней мере, публично. При этом продолжит строго следовать медийной стратегии, которую подготовила для него команда маркетинга. Одновременно начнет готовить базовую структуру новой организации, на случай, если обстоятельства сложатся благоприятным образом и у нас получится ее запустить. Если подумать, располагать такой силой, которая будет лояльна как мне, так и Бён Хо, было бы неплохо. Тем не менее, заняться строительством нового проекта можно будет только после того, как у нас освободятся ресурсы, которых сейчас критически не хватало. Во-первых, это касалось самого профсоюза, по которому оставалась масса нерешенных организационных моментов и до сих пор шел процесс сформирования отделений, по окончанию которого должны пройти новые выборы в управляющий совет. Во-вторых, ресурсы бушующего кита тоже были ограничены. Сейчас у нас имелось более чем достаточно проектов, в которых были задействованы абсолютно все сотрудники. По крайней мере, если говорить о тех, кого можно было допускать к чувствительной информации, а для медийного сопровождения новой структуры требовались именно такие люди. В итоге, спустя 20 минут разговора, Бён Хо поехал к себе в офис, а я попросил принести счет и развернул список уведомлений на телефоне. Первым оказалось сообщение от Чжи, прошедшее 5 минут назад. «Не могу перестать думать о прошедшей ночи, и отчаянно жду вечера. Бесишь, не мог оказаться менее умелым. Как мне работать теперь, ты мне должен, Нарвал. Готовься платить по счетам». Усмехнувшись, я отправил ответное сообщение. «Отвлекись. Посмотри варианты жилья в Сеуле, например. Или подумай, во что ты будешь одета этой ночью. Мне принесли счет, по которому я расплатился». А как только официантка отошла от стола, телефон снова завибрировал. Вполне ожидаемо пришло сообщение от Чжи Чен. «Ащ, ты в курсе, что совсем не помогаешь? Или ты это специально?» В этот раз ответ я отправить не успел. Когда развернул клавиатуру и уже начал набирать сообщение, телефон снова просигналил о новом послании. На этот раз, от Мин Сон Пэк. «Мой Сэнбэ должен это увидеть. Немедленно. Кажется, мы теряем Бирму». Вместе с текстом пришла ссылка, которая вела на результаты поиска внутри одного из новостных агрегаторов, а поисковый запрос был посвящен Мьянме. Дождавшись, пока страница загрузится, я пробежался по заголовкам новостей и понял, что девушка не шутила. «Мы на самом деле теряли Бирму. Прямо сейчас, в режиме реального времени». Председатель Кхант Групп не любил принимать решения под давлением обстоятельств, и, как правило, старался не допускать подобных ситуаций, выкручиваясь из них всеми возможными способами. Но от текущего расклада увернуться было невозможно. Контракт с Hyundai Group уже был подписан. Обязательства требовалось выполнять, а учитывая отсутствие фигуры лидера, договариваться об отсрочке было ни с кем. Он уже пробовал прозондировать почву на этот счет и понял, что никакой определенностью среди членов совета директоров даже не пахло. Одни выступали за кандидатуру главы Hyundai Heavy Industries, другие склонялись к директору европейского филиала Hyundai Group, третьи вовсе считали, что компании нужен независимый председатель, профессионал со стороны, который не будет замешан во внутрисемейных дрязгах Чон. Кто в итоге победит, оставалось непонятным. Тем более имелся еще один претендент на трон, который был выдворен из страны, но, как показывали события последних дней, это отнюдь не являлось непреодолимым препятствием. Впрочем, этот вопрос волновал председателя Кхант Групп не слишком сильно. Ключевым моментом было отсутствие фигуры, с которой можно было бы договориться прямо сейчас. В сам процесс выборов нового председателя глава Кхант Групп вмешиваться не собирался. Учитывая несопоставимые масштабы двух компаний, это было бы равноценно самоубийству. Однако обязательства по подписанным контрактам никто не отменял. Выполнять их по-прежнему требовалось. Поэтому прямо сейчас председатель Кхант Групп изучал отчеты от своего человека, который поехал в Таиланд и благополучно проверил компанию «Золотой дельфин», удостоверившись, что она действительно занимается профильной торговлей. Если быть более точным, фирма работала в самых разных направлениях, от инвестиций в недвижимость до морских перевозок, и была связана с определенными людьми в правительстве Таиланда. Более того, ходили слухи, что некоторая доля ее прибыли отходила одному из младших членов королевской семьи. Это значительно повышало ее статус в глазах любого потенциального партнера и делало фактически неприкасаемой для местных правоохранительных органов, да и офицеры иностранных ведомств, располагая такой информацией, 20 раз подумают, прежде чем начинать расследование против подобного юридического лица. Дипломатический скандал или личная месть со стороны монаршей семьи Таиланда – не лучший способ обеспечить себе карьерный взлет, скорее гарантированный способ оказаться на обочине истории и до конца своих дней работать простым охранником. На первый взгляд все выглядело абсолютно чисто. У компании имелся офис, заполненный сотрудниками, были склады с продукцией, а в собственности находилось более 10 сухогрузов. Сразу в целой группе юрисдикций функционировали представительства и дочерние компании. Команда Кхант Групп, прибывшая в Бангкок, побывала на добром десятке объектов, связанных с данной компанией, и могла подтвердить все лично. Что смущало председателя, так это форма правовой регистрации компании. «Золотой дельфин» по сути являлся зонтичным брендом, под которым работало несколько десятков разноформатных юридических лиц. С одной стороны, вполне нормальная практика, особенно для государств вроде Таиланда. Однако договор предлагалось заключить не с центральным юридическим лицом, которая так или иначе контролировала все остальные, а с одной из новых фирм, зарегистрированной всего пару дней назад. Якобы это могло помочь снизить риски и укрыть контракт от внимания прессы. Заодно снизило бы уровень внимания профильных служб, в первую очередь корейских. потому как тайских, учитывая положение золотого дельфина, можно было не опасаться. Стоило признать, звучало это предложение относительно логично. Тем не менее, какой-то червячок сомнения продолжал глодать председателя Кхант Групп изнутри. Вроде бы все было в норме, чисто, относительно легально, с прикрытием людей из коридоров власти и даже с контактами на уровне правительства. Тем не менее он никак не мог успокоиться, раз за разом просматривая документы. Слишком много нестыковок видел его опытный взгляд. Заключение договора с новым юридическим лицом, наличие именно того компонента, который нужен Кхант Групп, контакт с золотым дельфином точно в тот момент, когда это требовалось. Каждая по отдельности была объяснима, но их общее количество смущало. К тому же, если говорить о самом продукте, который требовался Кхант Групп, то его не было на складах. Поставки из Тайваня предполагались, и их даже подтвердили, но физически товара в Таиланде не было. Естественно, он попытался проверить правдивость слов возможных контрагентов, а учитывая, что договор на поставки в правовом поле отсутствовал, действовать пришлось другими путями. На первый взгляд и здесь все было чисто. Сразу три человека, которые обычно выступали посредниками между корейским бизнесом и тайваньскими триадами, подтвердили наличие договоренности между тайцами и островными предпринимателями. Но и тут возникал момент сомнения, по той простой причине, что он не мог на 100% доверять ни одному из этих посредников. Да, они работали с корейцами и чаще всего озвучивали достоверную информацию, но никаких рычагов контроля у председателя Кхант Групп не было, не тот уровень. Он прекрасно понимал, что если предположить безумную теорию заговора и представить, что посредники его обманывают, сделать с этим ничего не сможет. Банально не хватит ресурсов, чтобы дотянуться до этих людей на острове и уничтожить их жизни. Все это раздражало. Пожалуй, единственное, что раздражало еще больше, реакция Мин Джинхо на проведенную разведку. Отправив к нему младшего сына, председатель рассчитывал точно понять, знает ли глава бушующего кита, что именно он стоит за покушением на его жизнь. Предполагая, что в случае положительного ответа на этот вопрос прием младшего Кхант Групп будет весьма насыщенным и агрессивным, а в противоположном случае Мин Джинха однозначно ухватится за возможность сотрудничества. В итоге не произошло ни первого, ни второго. Этот наглый выскочка не проявил агрессии, но при этом взял время на раздумья, создавая у сына впечатление, что его фирма занимается настолько крупными заказами, что может позволить себе обдумывать предложение Кхант Групп. Откинувшись на спинку кресла, председатель прикрыл глаза, обдумывая варианты. Как бы он ни старался отыскать решение, которое позволило бы избежать контракта с тайским золотым дельфином, не удавалось. Контракт с Hyundai Group, который казался настоящим подарком небес, стал громадным молотом, нависшим над его корпорацией, с каждым часом опускающимся все ниже. Еще немного, разобьет Кхант Групп на мелкие кусочки. Подняв веки, мужчина тяжело вздохнул и потянулся к телефону. Он долго тянул с этим решением, но ждать дальше было нельзя. К тому же председатель прекрасно понимал, это исключительно самообман. Ему в любом случае придется рискнуть и подписать договор о поставках, потому что другого выхода не было. К тому же предоплата составляла всего 40%. Сущая горстка медиков, если сравнивать с потерями от невыполнения обязательств перед Хёнди. Глава 21. Суть происходящего в Мьянме была крайне проста. Нашелся еще один полевой командир, решивший, что президентское кресло больше подойдет именно ему. Собственно, у него имелись все основания выдвигать подобные претензии. Если предыдущее военное правительство хотя бы состояло из кадровых военных, в свое время назначенных вполне законной властью, которую они же потом свергли, то нынешний глава страны не располагал даже намеком на легитимность. К тому же он так и не смог наладить взаимодействие со всеми сегментами бюрократической структуры. Кадровые военные, командующие отдельными соединениями, далеко не всегда были готовы выполнять его приказы, а прибывать в столицу и вовсе отказывались, банально опасаясь ареста и казни. Полсотни расстрелянных генералов и офицеров, чьи тела полдня валялись перед президентским дворцом, служили достаточно серьезным предостережением от посещения центрального города страны. Те гражданские чиновники, которые еще продолжали работать в провинциях и обеспечивать функционирование хотя бы каких-то государственных институтов, поддерживать нового президента тоже не спешили. Работу свою они, безусловно, выполняли, но в политическом плане старались придерживаться нейтралитета. Что до иных полевых командиров, то с некоторыми у нового короля Бирмы отношения сложились вполне неплохие. Проблема была лишь в том, что, как правило, это были лидеры относительно мелких соединений, имеющие небольшой вес, и по этой причине спешащие примкнуть к лидеру, чтобы получить все причитающиеся им блага в обмен на лояльность. Ситуация усугублялась активизацией противников. Сразу три повстанческие группировки, которые до этого суммарно контролировали не более трети страны, начали наступление. Стоит признать, весьма успешное. На данный момент под их контролем находилось не менее 40% Бирмы. Если темпы сохранятся прежними, то в ближайшее время они будут могли захватить большую площадь, чем центральное правительство. В данном случае, одной из ключевых проблем являлся тот самый вопрос легитимности. Договор о перемирии с этими тремя организациями подписывался старым военным правительством. Именно эта договоренность сдерживала все стороны от возобновления активного противостояния. Сейчас же противники центрального правительства увидели возможности и решили воспользоваться ею по полной, найдя удобный предлог. Понятное дело, прошлое правительство с точки зрения международного права тоже было абсолютно незаконным. Когда военные врываются в правительственные здания, арестовывают или расстреливают на месте законно избранных чиновников, после чего занимают их места, это всегда и везде квалифицируется одинаково. Тем не менее мятежники уже заявили, что подписанное соглашение недействительно ввиду того, что подписавший его глава государства мертв, как и все его соратники. Пока машина везла меня в офис, я вникал в детали и набрасывал сценарий. Не сказать, что текущий глава Бирмы был мне симпатичен, скорее наоборот. Тем не менее его альтернативы были еще хуже. Плюс он играл важную роль в осуществлении моего плана. И как в любой относительно сложной схеме, исчезновение одного компонента могло привести к полному разрушению всей стратегии. Из чего следовал простой и банальный вывод. Мне было необходимо оставить в президентском кресле именно этого человека. Оставался сущий пустяк, понять, как это сделать, если тот настроил против себя половину страны и находится за несколько тысяч километров от тебя. Добравшись до офиса, я поднялся наверх, стремительно направляясь в свой кабинет. Проходя через секцию команды маркетинга, столкнулся с Минса Пэк, которая уже обходилась без костылей. «Ты посмотрел последний отчет, Санбэ?» Затормозив, я глянул на нее и чуть качнул головой. «Пока нет, но сейчас обязательно посмотрю. Есть какие-то идеи?» Теперь уже она отрицательно покачала головой. «Если честно, не представляю, что нам делать. Разве что надеяться, он сам справится. Или срочно искать наемников в Бангладеше». Усмехнувшись, я двинулся дальше и спустя 30 секунд уселся за свой рабочий стол. Отсутствие у девушки вариантов меня не удивляло. По той простой причине, что я сам точно не представлял, как быть. С одной стороны, был мятежный генерал, что двигался на столицу. Правда, еще утром он носил официальное звание майора, но точно так же, как и нынешний президент, самостоятельно поднял себя в чине. Что до расстановки сил, она была не в пользу текущего президента. Половину верных ему солдат он разбросал гарнизонами по ключевым объектам на территории страны. В итоге для защиты столицы у него оставалось около 7 тысяч человек. Плюс еще несколько тысяч могли бы подойти в самое ближайшее время. Но в данном случае речь шла о союзниках, тех самых небольших отрядах, которые выбрали его сторону. Никаких гарантий, что они не переметнутся к противнику, если им предложат более интересные условия, не было. При этом кадровый офицерский корпус был настроен крайне критически по отношению к обоим кандидатам. Судя по новостному контексту, ни одна из кадровых частей не сдвинулась с места, хотя приказы они получали с обеих сторон. И самый критический момент для нынешнего главы государства – ему отказались подчиняться военно-воздушные силы. По вполне понятной причине, все армейские пилоты являлись кадровыми офицерами, которые, мягко говоря, не слишком позитивно восприняли его методы борьбы за власть. Если действовать против старых врагов они еще были готовы, то участвовать в разборках двух полевых командиров решительно отказались. Как я полагал, с их точки зрения оба претендента казались обычными криминальными элементами. Безусловно, президент пытался переломить ситуацию. Правда, выбрал не совсем верный инструмент воздействия, простое и грубое силовое давление. Как итог, с одной из военных баз, которую контролировали его солдаты, самолеты все-таки взлетели. Сразу четыре. промчались по воздуху до другой базы, где держал круговую оборону батальон стрелков ВВС, и благополучно там приземлились, не став выполнять боевую задачу. А офицеры военной авиации сделали совместное заявление: если какая-то из сторон тронет членов их семей, то они начнут наносить удары по обоим, не разбираясь, кто и где находится. Станут бомбить их с воздуха, пока не прикончат двух генералов или не дождутся захвата власть третьей фигурой. На первый взгляд ситуация выглядела удручающе. Единственным внешним игроком, который мог бы вмешаться и остановить конфликт, был Китай. Именно он организовал несколько последних раундов переговоров между центральным правительством и его противниками. Плюс, поддерживал экономические контакты с хунтой, даже сейчас сохраняя немало рычагов влияния на ситуацию. Но, судя по тому, что ничего подобного пока не произошло, империя решила остаться в стороне. В конце концов, это с прошлым правительством у них были относительно тесные контакты. Новый президент такими доверительными отношениями похвастаться не мог. Расположившись в кресле, я мониторил ленту новостей, один за другим прокручивая в голове сценарии. Погружение в состояние фокуса прошло куда проще, чем раньше. После активного отдыха разум работал лучше. Тем не менее эффективного способа стабилизировать ситуацию я пока отыскать не мог. Гионшин, Минсо, Хёрин и Сэйян занимались мониторингом информации. Плюс анализировали профили всех ключевых участников процесса, заодно оценивая ситуацию на международной арене. Основных вариантов решения бирманского уравнения имелось всего два. Либо обеспечить президенту дополнительную военную силу, либо вынудить противника остановиться, используя иные методы убеждения. Собственно, именно вокруг этих двух подходов и строились мои версии. Правда, сформировать такую, чтобы она выдержала бы мою собственную критику, пока не выходило. В какой-то момент я получил новые отчеты от всех трех команд, которые сейчас занимались мониторингом. Пробежав текст взглядом, на мгновение застыл. Потом откинулся в кресле и несколько минут раздумывал, крутя в голове возникшую идею. После чего взял телефон, открыл мессенджер, нашел профиль Бёнхо и позвонил. Услышав приветствие бывшего полицейского, который сейчас должен был находиться в офисе профсоюза, сразу же озвучил свой вопрос. «Помнишь, во время разговора ты упоминал, что было бы неплохо в конце концов зарегистрировать свою политическую партию? Как бы ты ее назвал?» Мужчина удивленно хмыкнул, на несколько секунд задумался и наконец озвучил ответ. «Корея будущего. Наверное. Так, это ты к чему? Говорил же, что пока не собираешься лезть в политику». Я тяжело вздохнул. Выходить на политическую арену я действительно не планировал. По крайней мере, настолько рано и без веской причины. С другой стороны, схема, что сейчас зародилась в моей голове, не предполагала реального участия в выборах, как и создание политической партии. Все, что мне требовалось, создать видимость, чего было вполне достаточно. Тем не менее, если кто-то решит проверить факты и сможет пробиться к Бёнхо, необходимо, чтобы он все подтвердил. Прыгать в кишащие змеями болота я не собираюсь, но нужно, чтобы некоторые люди подумали прямо противоположное. А еще мне требуется структура, от имени которой можно озвучить предложение. Ты не против на сутки или двое стать лидером пока еще не существующей, но находящейся в процессе создания политической силы? Теперь уже Бёнхо издал тяжелый вздох. Пару мгновений подождав, поинтересовался, насколько это важно. Вопрос был предсказуем, и ответ на него у меня уже имелся. Критически. Больше прямо сейчас сказать не могу, но позже обязательно все объясню. Еще несколько секунд помолчав, Бёнхо озвучил свое согласие, после чего мы коротко обсудили детали и распрощались. Следующий номер, который я набрал, принадлежал нынешнему главе Бирмы, чье правление находилось под угрозой. Ответил тот не сразу, пришлось звонить трижды. А когда в трубке наконец послышался голос мужчины, то в нем звучало неприкрытое раздражение и ярость. «Ты новости не читаешь? У меня тут война началась. Сейчас не до тебя. Перезвони завтра». Прежде чем он сбросил звонок, я успел вклиниться. «Сколько ты готов заплатить за устранение угрозы?» Собеседник на секунду замолчал, а потом, полным ярости голосом, поинтересовался. «Ты с меня еще деньги требуешь? После всего, о чем мы договорились, скажи, как ты вообще собираешься мне помочь? У тебя пара танковых бригад на границе есть?» Как и следовало предполагать, наживку он захватил моментально. Оставалось лишь грамотно разыграть ситуацию. Во-первых, нужны не только деньги. Во-вторых, это не для меня. В-третьих, люди, которые сделали предложение, действительно могут тебя спасти. Вопрос только в том, пойдешь ли ты им навстречу. Несколько мгновений король Бирмы молчал, переваривая услышанное, а потом задал предсказуемый вопрос. Кто эти люди? Чего они хотят? И как способны помочь? Я глянул в сторону переборки секции маркетинга, которую сейчас открыла Минса Пэк, и кивнул ей. Убедившись, что девушка поняла сигнал и заблокировала вход, расположившись рядом с ним, я продолжил. Для начала мне нужно услышать твой ответ. Что до их желаний, то тут все стандартно. Поставки металлов, контракты на восстановление инфраструктуры, зеленый свет и полная безопасность для инвесторов. Плюс одна небольшая уступка международному сообществу, парламент. Бывший полевой командир яростно выдохнул и скрипнул зубами. Я немедленно заговорил вновь, не дожидаясь его вербальной реакции. Ты можешь сделать его каким угодно. Основной момент, чтобы он в принципе существовал. Какое-то время он размышлял. Настолько долго, что я уже собирался изложить свою идею более детально, но тут собеседник все же заговорил. Но, как же наблюдатели? Кого-то на выборы ведь точно пришлют. Если они все зафиксируют, выйдет неудобно. А расстреливать их, вовсе неловко. Дипломатический скандал. На миг внутри меня возникло желание сбросить звонок и оставить этих представителей рода человеческого разбираться с проблемой самостоятельно. На то, чтобы справиться с приступом, у меня ушло несколько секунд. У тебя в стране нет ни одного независимого медиа. Выборы будут только на территориях, которые контролируют твои войска. А юстиция может регистрировать партии весьма избирательно, если ты понимаешь, о чем я. Поколебавшись, мужчина уточнил. Имеешь в виду отказывать всем, кто мне не понравится? Сдержав вздох, я медленно ответил. Именно так. Парламент нужен исключительно формальный, чтобы предъявить его мировому сообществу и дипломатам. Ты согласен с условиями? Времени у нас не так уж и много. Само собой, немедленно он не согласился. На то, чтобы окончательно убедить президента, у меня ушло еще добрых 10 минут. Тем не менее, в конце концов он подтвердил, что готов выполнить все озвученные пункты. Да, это были лишь слова. С другой стороны, для него Вселенная была миром, где более сильный игрок может уничтожить слабого без всяких оглядок на такие глупости, как законы и мораль. А если все пойдет по плану, в ситуацию вмешается такое государство, с которым бирманский король играть не захочет. Завершив разговор, я вопросительно посмотрел на Минса Пэк. Девушка тут же шагнула к столу. Я хотела сказать, что выбрала группу политиков, которые специализируются на Юго-Восточной Азии, в основном из Европы, плюс пара из Штатов, всего 7 человек. Их можно было бы задействовать в качестве рычага давления. Связи в регионе у них точно есть. У тебя на почте файл, где изложены варианты их мотивации и общий переговорный концепт.